Бабка Надейха, сделав наказ Клавде, чтобы муж, как объявится дома, немедля шел в сельсовет, ни слова не сказала, зачем и по какой надобности его покликал сам Шумсков. Зато, волочась по деревне, как бы ненароком, без всякой на то нужды и корысти, она раззвонила всем встречным поперечным, что Николай Зимний призывается на хронт. И пока она пробиралась по кисельным заснеженным лужицам назад до своей избы, все Лядово уже знало об окончательной мобилизации всех мужиков поголовно. Каждый добавил к новости, какую разнесла Надейха, лишь по единому словечку. И вышла уже окончательная мобилизация. Так чутко, так настороженно и с преувеличенным страхом жила теперь вся Лядовка. Но голосила пока одна Клавдия. Надейха еще и не вышла за околицу Зябревского палисада, как в дом Зябрева пулей влетела горькая весть о призыве хозяина на войну. В истошном реве, в своем бабьем неистовстве, Клавдия ломала руки, рвала волосы, не зная, что говорить и что делать. Кто-то из сердобольных соседей послал старшего сына в лес за дедом Разумеем. Кто-то сбегал за самим Зимком, но тот прошел мимо дома и направился в сельсовет, как было велено. Он не выносил бабьих слез, не хотелось ему верить и в окончательную мобилизацию. Чепуха и только. Какой-нибудь от себятины опять навыдумывал Шумсков, гораздо и на всякие мобилизации, успокаивал себя Зябрев. И правда, любил это устрашительное словцо лядовский партиец. Мобилизуем хлеб фронту или там валенки для солдат, мобилизуем и ребят на сбор колосков, мобилизуемся на заем, на сев, на пахоту и на все, что должна была делать деревня всем обществом. И вот окончательная мобилизация мужиков. Как не торопил себя Николай, ноги не шли, как хотелось бы. Расквашенный солнцем ночной снег студенистый жижица и чавкал под сапогами, и было противно слышать даже свои собственные шаги. Ни радио, ни телефоны к деревне еще не подвели. Дороги и те еще не накатали с Клядовки после оккупации. И Зябрев неспроста ломал голову, какой оказией занесло в его деревню весть о мобилизации, да еще и окончательной. Когда Зимок вошел в сельсовет, Антон Шумсков принял начальственный вид, властно насупил брови и стал покашливать в кулак, вглядываясь в лицо мобилизованного Зябрева. «Чего позвал председатель?» Николай снял овчинную папаху, огладил пятерней, незнамо когда, полегчавшие волосы на голове, и, пройдя поближе к председательскому столику, устало плюхнулся на лавку, заслонив широченной спиной окошко. В избе разом сник свет, будто завечерело. И это пришлось как бы кстати. Антону было легче заговорить хотя бы о чем-нибудь пустом и стороннем. Этак и солнце заглушить можно. Отсядь маленько от окна-то, дай свету. Ну и скажешь ты, Антон Захарыч, застеснялся польщенный Николай, отодвинулся от окна и полез за куревом. А что, глянь, плечища-то, хоть пулемет на них, хоть самую гаубицу, а на спине и аэроплан поместится. Антону по своей жалости хотелось как-то поосторожнее, вроде бы с шуткой подойти к сути дела. И он, напрягаясь стариковским умом, подыскивал слова, что поувертливее, через которые не сразу бы, но верно можно было бы сказать правду. Сила у тебя сильная, и мерить не надо. Мерили уже, и еще померят, будь здоров. Я сегодня поутру вожусь с хомутами-то и слышу, наше-то должно еще по Домценском канонадят. Дальше не сдвинуться никак. Вот тебе и сила. Давай лучше закурим. Шумскову показалось, что Николай уже догадался, зачем его позвали. Осмелел. На то и война, чтоб силу мерить. О пушке я еженочно слышу. В иной час, ежели по морозцу, так и чудится... Вот он, фронт-то, назад откатывается. Опять беда на порог. Давай табачку. Не откатится, не дозволят. С самоуверенностью знатока проговорил Николай, подавая кисет Антону. «Да, но так. Меры принимает наш Верховный. Новая мобилизация объявлена», — сказал председатель и поднялся с табуретки. «Затем тебя и позвал, Николай Иванович». Председатель сельсовета протянул повестку Зябреву. «По твою душу!» Антон Шумсков, битый двумя войнами солдат, знал, что такое мобилизация, как много неведомого она сулит судьбе человека. Из-под мохнатой бровей, наблюдая за Николаем, председатель свернул цигарку, приладил труд к осколку кремня, стал высекать рашпильным кресалом огонь. А когда раскурил цигарку, со вздохом сказал: «Добирает война мужичков, подчистую доберет, вот так-то, ёшки-шашки. Мобилизация, закон. А ему дёрты, Захарыч, пора бы уж бороду заводить». Кладовщик прочитал бумагу, повертел ее в руках и бережно положил на стол перед глазами председателя. «Повестка-то, может, и не мне вовсе, а Вешку. Мы ведь с ним и годочки, и тёзки круглые. Да бороду-то я заводил, доросла до толстовской, душить стала, скосить пришлось». С каким-то сторонним спокойствием проговорил Шумсков и задумался. Притих и зябрев. Горячо дымились цигарки, послойным сизым туманцем полнилась изба. Вернулась, наконец, бабка Надеиха. «Ты меня, любезный председатель, саживай с должности, более никуда не пойду. Видишь, как начупахалось-то!» Папка стащила с ног промокшие валенки с худыми калошами из автомобильной камеры и потрепала друг от друга. «Снег-то, что дрогало от студня! Одна мокрость!» Надейка прошлепала, босая к печке, и сунула валенки на загнетку. Прошла в спаленку и оттуда договорила. «Да не об этом, конечно, душа вознылась. Валенки-то просохнут, а вот кто у баб слезы высушит? Вся лядовка ревмя ревет от твоей ефтой мобилизации. Болтают, что всех заберут». «А откуда ж, ёшки-шашки, деревня-то узнала?» — опешил Антон. «Оттуда», — буркнула Надейха и полезла на печь отогревать ноги. Со старухой не было резона разговаривать, и Антон опять стал настраиваться на строгий лад, чтоб как-то показать, что в Лядове представляет власть пока он, и никакого ослушания не допустит. «Мобилизуешься ты, кладовщик Зябрев, а не кузнец Зябрев». Шумсков вышел из-за стола и расшагался по горнице. «Откуда она, повестка-то? С самолета тебе сбросили, что ли? Ведь уж недели две чужой души и не было в селе. Поутру лыжник завез. У него таких предписаний и полна пазуха. В Царевое и Змеевку парень погнал. Нашей вот лядовке лишь одна повестка, и хныкать нам срамно, ежели по чести. Разобраться бы надо, Захарыч, очистить меня нечего, я тебе не дезертир какой». Разговор не ладился, и Антон не мог доказать свою правоту. Не мог он резануть в глаза Зябреву-кладовщику, что колхоз, мол, на посевной может обойтись и без него. А что сделаешь без кузнеца? Николай Зимний, понимая председателя и совестясь своей увертливости от мобилизации, желал лишь малой оттяжки для того, чтобы успокоить как-то жену, поправить разоренный двор после оккупации, настроить детей, ртов-то много, а рук не одних. Намается с ними Клавдия. «Ты вот, Николай Иванович, сам говоришь. Какой уж месяц пушки по Домценском лаются!» Шумсков стал искать другие, более веские причины своего решения. «Значит, фронт и не сдвинулся дальше. До него и 100 верст не наберется. А что, ежели немец назад на Москву и на Лядовку попрет? Кому держать-то? Вот об чем думать надо. При повторной оккупации нам в лесу не отсидеться, так и знай». Николаю крыть было нечем. Намек Антона был ясен. «Ты политику мне не шей. Я говорю, разобраться надо. А вось и ты, не верховный командующий, чтобы одной волей раз и крышка. Осторожно стоял на своем зябре. Шумсков не успел ответить. В избу, словно на поклик беды, повалил народ. Мужики, бабы, ребята, старики с каким-то каменным терпением на лицах входили без слов и поклонов, без спроса садились на лавки, толпились по углам и у порога. Председатель, не разобравшись, в чем дело, бешено заорал на односельчан. «Вон! Кто звал? Зачем? На кино, что ли, нагрянули? Или к покойнику? Вон отсюда!» Таким Шумского еще никто не видел. Люди, рассудив, что случилось что-то чрезвычайное, послушно и согласно покинули сельсовет, хоть и без злобы, но кое-кто проворчал. «Партийный, а орет как!» Допекли, видать. «Да, Зимок, кого хошь допечет, ежели с кем срежется? Порох, а не характер!»